Глава 13. Я остановилась, согнулась пополам, прислонившись к покореженному сухому дереву. Закрыла глаза и сползла по нему на землю. Я не плакала, смотрела в пустоту замершим взглядом, не моргая. Все, что произошло сейчас, напоминало затяжной кошмар. Я до последнего не верила, что смогу уйти. Но эти последние минуты перевернули внутри меня все. Мне казалось, что меня выпотрошили как куклу. Вытряхнули из меня все внутренности, и вот такая распятая, разодранная, я иду в никуда. В пустоту, в вязкий туман. Дэн остался там. И он уже мертв. Я в этом не сомневалась. Ник отыграется на нем за нас обоих. Я только молилась, чтобы он убил Дэна быстро. Не мучил и не истязал его. Хотя кому об этом молиться? Богу? В душе Ника нет ни Бога, ни дьявола. У него своя правда, свой суд, своя казнь. Он сам и есть дьявол. Какими силами ада я проклята любить такое чудовище? Любить даже сейчас, когда он проехался по мне катком дикой жестокости. Прошелся грязными сапогами недоверия, раздробил мне все кости своей ненавистью и сжег меня изнутри предательством. И даже эта горстка пепла, которая осталась, продолжала лететь в его сторону. Дэн мог застрелить Ника, еще сидя в машине. Он взвел курок как раз тогда, когда я выскочила наружу, понимая, что сейчас произойдет необратимое. По мне меркнет разум, когда что-то угрожает его жизни. Жизни моего убийцы и вечного мучителя, для которого моя собственная просто игра. Где играют мною, в меня и моими чувствами. Он отпустил, чтобы потом найти. Зачем мне умирать так рано? Он будет идти по моему следу. Как только у него появится возможность. В этом я не сомневалась. Ведь игрушку надо вернуть хозяину и доломать. Только отец сможет защитить меня. Насколько, я не знала. Хоть на время. Каждый день своего заточения я думала о детях. Как они там без меня? Что им говорят? Где их мама? Я боялась ответов на эти вопросы. Они ведь уже взрослые. Мой Сэмми и Камила. Они все понимают. Если Ник привел в дом другую женщину, они это видят и страдают. А я даже не могу ничего объяснить. А если... Боже, если они считают, что я их бросила? Если я больше никогда их не увижу? Сначала нужно собрать себя по кусочкам, а потом я начну думать, как вернуть их обратно. Если такое вообще возможно. Я медленно встала с мерзлой земли и, пошатываясь, пошла к трассе. Там Дэн спрятал машину. Если только я верно иду. В этом проклятом месте царит полумрак и ни одного фонаря. Автомобиль я увидела там, где и сказал Дэн. Уже через несколько минут я сидела в салоне, пахнущем сыростью и талым снегом. Машина не заводилась. Видимо, отсырела, и двигатель сильно охладился. Я в отчаянии ударила по рулю. Вспомнила, что Дэн оставил для меня подсказки. Дрожащими руками нашла сотовый телефон и номер Рина. Я набрала его и замерла, ожидая гудков. Мне ответили не сразу. Очень низкий, хрипловатый голос. Я просто назвала свое имя. Меня спросили, где я. Когда я закрыла крышку мобильного, по телу прошла волна дрожи. За мной приехали на черном Мерседесе. Таком же, как у ищеек братства и отца. Увидев водителя, я вздрогнула от ужаса. Он был страшен в полном смысле этого слова. Особенно в полумраке. Его глаза светились разноцветным фосфором. Рина распахнул дверцу моей машины и подал мне руку. «Арина, полукровка, к вашим услугам, княгиня!» Я с опаской вложила в его ладонь свою холодную руку. Он усмехнулся, и я увидела, как сверкнули клыки. Этот тип изначально имел внешний вид, соответствующий его жуткой сущности. «Ужасен, не так ли?» «Да, я не красавчик, как все остальные вампиры братства. Не бойтесь, доверьтесь мне. Я отвезу вас к отцу». Я доверилась. У меня не оставалось выбора. И он отвез. Мы мчали по жутким улицам Асфентуса, я смотрела в окно на мелькающие пустые дома, покосившиеся обветшалы, на выкорчеванные деревья, на сломанные фонари, дорогу с пробоинами и вмятинами. Адское место. Автомобиль подъехал к зданию, напоминающему заброшенный завод. И когда я вышла из машины, отец уже выскочил наружу. Молниеносно оказался возле меня, я, обессилев, повисла у него на шее. «Моя девочка, моя малышка!» Отец целовал мои волосы, гладил по спине, прижимая к себе. «Все будет хорошо, ты со мной. Все будет хорошо, обещаю тебе». Я смотрела в лицо отца и видела, что он и сам изменился. Слегка осунулся, но все такой же красивый. Я гладила его по щекам и снова прятала лицо у него на груди. Потом вдруг обхватил мое лицо руками. «Ник, из-за него, да?» Я медленно выдохнула. Нужно быть готовой к этим вопросам. Скоро я буду слышать их все чаще. Я должна научиться справляться. Взяла отца за руки, переплетая наши пальцы. Нет нас больше. Мы уже официально не женаты. Он развелся со мной. Вот так. Все кончено, словно и не было ничего. Я больше не Макану. Сильнее сжал его пальцы, чувствуя, как внутри все снова замерзает. Ник женился на Изабелле, сестре Альберта. А я сбежала от него, папа. Сбежала, как загнанное животное. Вот что я сделала. Вырвалась из плена, вычеркнула свое прошлое и попытаюсь начать жизнь сначала. Мне просто нужно немного времени. Совсем чуть-чуть. А дети? Невольно он причинил мне боль, словно в этот момент сердце зашлось в немом крике. Я даже не смогла вздохнуть, медленно закрыла глаза. Они с ним. Пока. Я верну их. Кончится это безумие, я верну их. Обязательно. Смотрела на Влада, увидела отражение своей боли в его глазах и сорвалась. Сжала его пальцы так сильно, что собственные заболели. Я даже не знаю, где они. Не знаю, как они без меня. Я не слышала их голоса больше месяца. Отец, пожалуйста, поговори с ним. Попроси позволить мне увидеть детей. Поговори, умоляю тебя. Просто узнай, как они. Да, они презирают меня за побег, но они ни при чем. Они тоскуют по мне. Я чувствую. Мне так страшно, что они тоже возненавидят меня. Чтобы Ник не сказал им, это неправда. Неправда. Я не хочу, чтобы они думали, что я их бросила. Я ушла от него, не от них. Нельзя наказывать детей вместо меня. Меня начало лихорадить. Влад сильно прижал меня к себе до хруста в костях. «Тише, моя маленькая, я поговорю. Еще как поговорю с этим сукиным сыном. Мы все вернем. Закончится это безумие, и они будут с тобой. Ты мне веришь?» Я кивнула, сильнее обнимая его за шею. «Нет, я не плакала. У меня действительно не осталось слез. Мне хотелось зарыдать у него на груди, слыша хаотичное биение его сердца. А я не могла. Теперь я чувствовала его гнев. Он передался мне, как нарастающий рокот цунами, как тикающий часовой механизм. Не этого я хотела. Нет. Только не война, не ненависть между ними. Это мое личное. Но я уже закинула бомбу. Подняла голову и посмотрела на отца. Сжатые челюсти, в глазах дикая ярость. «Не нужно», — голос сорвался. «Не так, папа. Не нужно меня защищать. Не унижай меня этой защитой. Какая же я жалкая, если не справлюсь с этим сама. Просто подумай обо мне. Это сбросит меня еще ниже, чем я сейчас. Брошенная жена, лишенная прав мать, которая посылает защиту своего папу. Я не хочу быть настолько жалкой. Не начинай войну, прошу тебя. Просто помоги. Поговори с ним». Я с мольбой смотрела ему в глаза, потом обхватила ладонями его лицо снова. «Мне не принесет радость, если вы поубиваете друг друга. Это наше, личное, между нами. Не показывай ему, насколько мне больно и какая я сломанная. Ради меня, прошу тебя. Мы расстались. Дай каждому из нас время смириться с этим. Просто помоги увидеться с детьми». Он погладил мои щеки большими пальцами, и я видела, какими черными стали его глаза. «Я поговорю, обещаю тебе. Мы справимся. Ты со мной, а значит, с тобой больше ничего плохого не случится. Идем в дом. Идем, милая. Фэй тоже с нами. И не только Фэй. Мне многое нужно тебе рассказать». Я устало улыбнулась и тяжело вздохнула. «Все будет хорошо. Не сейчас, но позже обязательно будет». Я не верила себе сейчас, но очень хотела верить. Есть те, кто любит меня и кому я нужна. Ради них я поднимусь с колен, гордо выпрямлюсь и начну жить сначала. Обязательно. Не оглядываясь на прошлое, я стану другой. Сильной, гордой и независимой ни от кого. Только в доме отца меня ждал новый удар. Я бы не сказала, что это сломило меня, но внутри стало еще холоднее. Я смотрела на девушку с глазами, похожими на мои собственные. и чувствовала, как отец сильнее сжимает мои плечи. Разве она не должна быть младше лет на 6? Что она вообще здесь делает? Милая, это Анна. Ты помнишь ее? Анна моя жена. Я знаю, что у тебя сейчас возникло много вопросов, и я обещаю, что отвечу на каждый из них. Пока что просто прими ее. А потом тихо добавил, вбивая почву у меня из-под ног. Анна ждет ребенка от меня. У тебя скоро будет брат или сестра. Я не могла сказать ни слова. Переводила взгляд с Анны на Фэй, потом на отца, и в висках пульсировало только одно. Папа женился. На Анне. Той самой Анне. Я не знаю, сколько времени просидел в тот памятный день в своем кабинете. Я не знаю, как отключился там в обнимку с полупустой бутылкой виски. Нет, я не спал. Я был одновременно и трезвым, и пьяным. Я не принимал тот день красной дури, что столь долгое время служило мне верой и правдой, позволяя отстраниться от того измерения, в котором я существовал, уходя в мир бредовых фантазий моего извращенного сознания. Но несмотря на это, я словно находился под ее действием. По крайней мере, ощущения были аналогичные. Я довольно хорошо помнил и количество выпитых бутылок, и количество выкуренных сигар. Оказывается, я считал их. А еще я чертовски хорошо помнил те мысли, что метались в воспаленном мозгу. И все они крутились вокруг той, без которой мое существование давно уже не имело смысла. Марианна. Моя девочка. Моя жена. Моя женщина. Моя! Я слышал эти мысли в своей голове. Я будто видел их перед собой, закрывая глаза. Казалось, при желании я мог бы пощупать их. Эти мысли. О ней, о нас. Я помню, как сидел и пил уже прямо из горла, вспоминая все те слова, которыми называл ее там, на границе. Как кричал на нее. Как ненавидел ее в тот момент, желая убить. И больше не видеть этих пронзительных сиреневых глаз. И в то же время сходя с ума от мысли, что она может оставить меня одного. Я ведь не слушал ее. Как всегда. Как всегда я слышал только себя. И даже ту боль, что отражалась в взгляде любимой, я истолковал как игру. Гребаную игру. Черт побери, Макану. Давно пора привыкнуть, что в грязные игры в нашей семье всегда играл лишь ты один. Перед глазами то и дело появлялись лица наших детей. Сэйми, Ками, Яр. Дети, практически оставшиеся сиротами при живых родителях. Успокаивающие мысли, что так сложилась политическая ситуация на данный момент, или что так пока будет безопаснее всего для них, в наглухо пропаренном алкоголем мозгу уже не казались такими верными. Все чаще в голову лезли ехидные вопросы. А что, если бы ты, Макан, пошел другим путем? Что, если Воронов был прав? Что, если стоило дать Исмадею открытый бой? А не действовать из-под тишка теми же подлыми методами, что и верховный демон. И не помогало даже понимание того, что сейчас у меня на руках имелись внушительные доказательства причастности Эйбеля к деятельности судей по передаче нейтралам не самой выгодной для черных львов информации, по сути, откровенной клеветы на клан. Я предполагал, что эта крыса захочет дополнительной страховки и установил за ним слежку, в ходе которой ко мне попали доказательства его сговора с некоторыми судьями. Условия сделок были одинаковы для всех. Судьи скрыли бы при необходимости от нейтралов информацию о реальной деятельности Эйбеля, либо же информацию, предоставленную нами, переиначивали на свой, опять-таки удобный для этого подонка лад. Различались цены договоров. В одних случаях вознаграждением выступали материальные блага, в других – продвижение по должности. В-третьих, прекращение шантажа. Это сотрудничество стало бы, в конце концов, тем самым гвоздем в крышку гроба правления Влада. А точнее, похоронило бы всякую надежду на возможность возврата трона Воронова. Влад. Только бы он понял послание, отправленное ему. Хотя в умственных способностях брата никогда не приходилось сомневаться. Прочесть-то он прочтет и расшифрует. Но прислушается ли к совету, вот в чем вопрос. Что-то подсказывало, что нет. Слишком многие предавали его в последнее время, чтобы он доверился словам анонима, отправленным на электронную почту Рина. В логове змеи слишком много яда. Сунешься и превратишься в тлен. На рассвете гадюки злы и опасны, а чуть позже можно получить противоядие, и змея перестанет жалить. Терпение и вера вознаграждаются. Полукровка тоже не дурак. Остается надеяться, что хотя бы он удержит Влада от того опрометчивого хода, который брат собирался сделать. Черт возьми, атаковать демона в его же логове. Все чаще ловлю себя на мысли, что плохо знаю собственного брата. Прикурил сигару, осознавая, что мысли снова поворачивают совершенно не в то русло, которое хотелось бы. Но сил противостоять этому не было. Как обычно, я проигрывал самому себе по всем статьям, если речь шла о Марианне. Убивало то, что я понятия не имел о ее точном местонахождении. Да, она в Асфентусе, но дьявол побери, если это место для такой женщины, как она. Пристанище самых грязных отбросов нашего мира. Вечно голодных, пьяных и похотливых. Как она сможет добраться до отца? А знал ли он об этом бегстве? Вряд ли, иначе на той стороне наверняка ожидали бы его люди. В груди появилось сосущее чувство тревоги. Застонал, представив, что может ожидать мою девочку в этом проклятом месте. А я не мог ничего сделать. По крайней мере, не сегодня. Эту долбанную стену не перейти никак. Собственная беспомощность давила на мозги, опустошая изнутри. И снова вызывая приступы ярости, с которыми не справлялся даже виски. В очередной раз непрошенным видением вторглось воспоминание о том злосчастном поцелуе на скамье. И не давала покоя мысль о том, какого хера она тогда вытворяла с этим ублюдком, что сейчас испускал дух у меня в подвале. Девочка захотела новых ощущений? Или же это была отчаянная попытка построить отношения с кем-то другим? Забыть меня? Или же так моя жена хотела расплатиться за помощь в побеге? Снова начала подниматься злость при мысли об этом. Появилась потребность увидеть эту запись снова. Усмехнулся этому желанию. Идиот. Как будто там могло что-то измениться за эти несколько часов. Ты и так знаешь наизусть весь сюжет этого короткометражного фильма. Щелкнул пультом, включая телевизор и попутный ноутбук. Встал и подошел к бару, доставая последнюю бутылку виски. Но так и застыл на полпути, услышав жизнерадостный голос репортерши, на которой заснята Марианна Воронова, бывшая жена знаменитого бизнесмена Николаса Маккану, в довольно компрометирующей ситуации с одним из охранников своего бывшего мужа. А дальше шла та самая запись, о которой я думал минуту назад. С силой сжал горлышко бутылки. Проклятие! Как? Откуда у этой твари появились эти кадры? А журналистка продолжала вещать, даже не подозревая, что это был последний ее репортаж. Согласилась дать нам интервью относительно бывшей жены своего новоиспеченного мужа. «Какого черта?» А на экране появилось изображение Изабеллы, сидящей в каком-то ресторане, и этой самой журналистки. «Ну что я могу сказать по поводу этой записи? Именно поэтому мой муж Николас в свое время и оставил Марианну. Она, скажем так, была не самой верной женой, а Макану не привык ни с кем делиться». Изабелла усмехнулась, кокетливо поправляя прическу. «Изабелла, скажите, пожалуйста, правда ли, что дети Николаса от первого брака живут с вами?» «Да, это правда. Вы же понимаете, Кьяра, что мой муж, как ответственный и любящий отец, не мог позволить, чтобы его детей воспитывала обычная шлюшка». «Ох, как вы, прямо так и шлюха?» Эта мразь повернулась к камере и, злорадно улыбнувшись, кивнула. «Да, именно так! Уж поверьте, это не первый и далеко не единственный случай, когда дочка Воронова изменяла своему бывшему мужу. Макану не раз вытаскивал ее из постели своих охранников и партнеров по бизнесу. Просто даже его терпению, видимо, все-таки пришел конец». Я, не отрываясь, смотрел на телевизор, не веря тому, что только что увидел. Даже не понимая, что эта дешевая тварь уже заткнулась, а программа давно закончилась. Очнулся, когда раздался какой-то хлопок и звон стекла. Лопнуло горлышко бутылки в моих руках, и виски потекло по руке вниз. Ярость заполнила все клетки организма. Клыки буквально вырвались наружу, прорвав десну. Воздух вокруг приобрел цвет. Красный. Яркий, насыщенный цвет крови той журналюги, что уже подписала себе смертный приговор. Я подошел к телефону и набрал Серафима. «Зорич, найди мне Изабеллу. Срочно. И приведи». Отключился и стиснул руками виски. Внутри разливалась темнота, злая и черная. Такая же черная, как кровь той, что дорого заплатит мне за этот гребаный репортаж. Ну что же, Белла, единственное, что тебе теперь остается, молиться, чтобы ты сдохла раньше, чем я доберусь до тебя. Зорич, как всегда, сработал на отлично. Нашел эту корыстную мразь, носившую титул моей жены, за одну ночь. Сучка, оказывается, решила, что сможет от меня скрыться. Она уже 3 дня была в бегах. Уже вторая жена, сбежавшая от меня. Как говорится, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Сейчас я стоял в номере отеля, который она снимала. Сама Изабелла Эйбель, избалованная светская львица, настолько боялась возмездия за свой гнусный поступок, что поселилась в дешевенькой гостинице. За дверью слышался шум воды. Она принимала душ. Я ждал. Хотя первым порывом было ворваться и заполнить ванну ее черной кровью. Но вот она открыла дверь и зашла в комнату. Меня увидела не сразу. Но когда поняла, что в номере не одна, резко обернулась и даже пошатнулась от испуга. В глазах плескался ужас. Но надо отдать должное этой твари, ей удалось взять себя в руки и встретить мой взгляд. «Изабелла, здравствуй!» Решила принять душ перед смертью. Она вздрогнула и молча отошла, сделав шаг назад. В комнате отчетливо чувствовался запах ее страха. Даже от двери было слышно, как на секунду замерло ее сердце, а затем застучало хаотичным набатом. И черт меня подери, если это не заставило мою собственную кровь быстрее нестись по венам. От удовольствия видеть эту холодную стерву в такой панике, лишенной привычной уверенности и цинизма. Шагнул к ней навстречу, не отрывая взгляда от бледного лица. А буквально через пару секунд Изабелла начала приходить в себя. «Здравствуй, любимый! Так соскучился по мне, что оставил все свои дела и приехал навестить любимую жену?» «Твою мать! Эта идиотка еще и играла на публику. Было непонятно, то ли она действительно не понимает, с кем связалась, то ли отчаянно пытается тянуть время, которого у меня сегодня не было». Изабелла игриво улыбнулась и, облокотившись об шкаф, призывно изгибалась. Я пролетел расстояние, разделявшее нас, и склонился над ней. Буквально почуял панику, накрывшую ее с головой. Нарочито медленно осмотрел ее с ног до головы и, оскалившись, провел когтем по ее шее сверху вниз. Улыбнулся, наблюдая за струйкой крови. «Нет, Белла, все наши игры в семейную жизнь закончились тогда». Я сжал свободной рукой ее шею, глядя в широко распахнутые глаза. «Когда ты открыла свой грязный ротик перед телекамерой?» Она судорожно глотнула, телом завладела мелкая дрожь, а на глазах появились слезы. Но слезы этой женщины не будили во мне ничего, кроме желания сделать еще больнее. Опрокинул ее на постель и оседлал бедра, по-прежнему продолжая душить. «Да, Белла, когда-то мне нравилось то, что вытворял твой рот. Но только не то, что он произносил совсем недавно». Я намеренно больно сжал ее грудь, не отпуская взгляда, чувствуя, как проклятая тварь начинает возбуждаться. Эта течная сучка даже в момент смерти хотела своего убийцу. «Знаешь, Изабелла, мне даже не интересно, почему ты так поступила. Я не хочу знать причин этого. Я лишь хочу, чтобы ты сказала, мразь!» Перехватил ее руки и вздернул их вверх над ее головой. «Неужели ты думала, что сможешь избежать возмездия?» В широко распахнутых глазах медленно начинало появляться сознание происходящего. Она еле заметно покачала головой и прошептала одними губами. «В любом случае, эта игра стоила свеч Макану». Желание перегрызть глотку этой взорвавшейся блондинки накрыло с головой. «Знаешь, Белла, не так давно я сам играл в одну игру. В игру, в которой погибли очень многие. Сотни, нет, тысячи вампиров и людей». Сунул руку в карман и достал наручники, отметив про себя, как загорелись глаза немки. «И вот когда я заигрался, меня поймали, как сейчас поймал тебя я». Я начал приковывать руки своей жертвы к изголовью кровати. Изабелла помогала мне охотно, подставляя кисти рук, уже явно предвкушая горячее продолжение. «А когда меня поймали, то судили, Изабелла. Так вот, сейчас я твой суд нейтралов. И так же, как и меня когда-то...» Я снова полез в карман, доставая флакон с жидкостью. «Судили. Так и я сейчас выношу тебе приговор». Я наклонился к ней и, схватив ладонью лицо, заставил открыть рот. «Итак, мой приговор тебе, Изабелла Макану. Ты приговариваешься к промыванию своего грязного гнилого рта настоем вербы». Открутил крышку и начал вливать ей в рот. Эта сука извивалась подо мной, хрипя, давясь жидкостью и схлипывая. Я же будто наблюдал со стороны, любуясь ее агонией, впитывая в себя каждый ее стон, получая удовольствие от причиняемой боли. Ненадолго отстранился, даря призрачную иллюзию окончания пытки и с удовольствием слушая ее истошные вопли. Все ее тело сотрясало крупная дрожь. Кровавые слезы окрасили покрывало кровати в черный цвет. «Ты очень красивая, Изабелла. Безумно!» Схватил ее за волосы, оттягивая голову назад. «И с момента нашей встречи в клубе, Белла, я мечтал только об одном». Она с усилием, но смогла открыть глаза, не понимающе глядя на меня. Наклонился к ней и прошептал практически в губы. «Я мечтал, Белла, показать тебе твое собственное сердце». Резкое движение и острые когти разрывают нежную плоть. Уже через секунду в серых глазах навсегда отпечаталось сердце, пока еще по инерции трепыхавшееся в моей руке.